Боялись лишиться 2000 в неделю, что перепадают вам с барского стола. Ну что ты мне рассказываешь? Как будто не мы посылаем лекарства испанским республиканцам. Не поддерживаем антинацистскую лигу. Не морочь мне голову, отрезал тот, что пониже. Антинацистскую лигу вы поддерживаете только потому, что все продюсеры в этом вшивом городишке жиды, все до единого, и вы думаете, вас сочтут великими героями, если вы, арийцы, в этой войне будете на их стороне. Брось! Будь все продюсеры нацистами, вы бы все до единого, знаю я вас, не могли бы дождаться возможности устроить приличный погром. Ради Бога, будь честен, хоть перед собой, если не способен на большее. Фэй покосилась на меня и покачала головой. «Эй, вы двое! Нет желания завязать с вашими заумными спорами?» — спросила она. Оба писателя уставились на нее, только сейчас заметив наше присутствие. «Ой-ой-ой-ой-ой, морская фея!» Завопил длинный, вылил стакан на клумбу с цветами, и, как был полностью одетый, сиганул в бассейн. Фэй поспешно переплыла на другую сторону, вылезла из воды и помчалась по лестнице в раздевалку. Писатель вынырнул, фыркая и отплевываясь, словно стадо тюленей. Я подплыл к нему и отбуксировал туда, где помельче, и где он мог встать на ноги. Другой писатель, что пониже, сидел, развалившись в шезлонге, и спокойно поглощал содержимое своего стакана, словно ничего не случилось. «Отлично, Генрих, отлично!» — покивал он. «Продолжай!» — в том же духе. Я помог Генриху добраться до края бассейна. Он вылез и ушел, даже не поблагодарив. Из виллы теперь доносился шум и гвалт, люди смеялись, орали, как резаные, и пели. А я все плавал взад-вперед, теперь уже один. Плавал на спине, глядел на звезды и думал, что те же звезды светят над городом, где я родился. Где сейчас все спят, где рано утром жители встают и снова идут все на ту же работу, которой они заняты день за днем. Снова и снова я спрашивал себя, не мерещится ли мне, правда ли, что я плаваю в бассейне, у виллы на Беверли-Хиллз, где собрались все кинозвезды. Представлял себе, что я тоже кинозвезда. У меня было такое чувство, что я уже был здесь когда-то давно, еще до того, как родился, в те времена, когда Демиль и Майер и все остальные только раскручивали это дело. Оглядевшись вокруг, я увидел миссис Смитерс. Она наблюдала за мной. «Вы сидите в воде уже час. Не надоело?» «Я не думал, что так долго», — сознался я, и в несколько грибков подплыл к краю. «Здесь прекрасно». «Вы тут так долго, что меня минимум полтора десятка гостей спросили, кто этот греческий бог в бассейне? Ждете следующую эффектную девицу, чтобы она прыгнула к вам нагишом?» «О, нет, мэм!» — сказал я и вылез из воды. «Мне пришло в голову, что, возможно, вы ждете, что за вами приду я». «О, нет, мэм, но вы просто прелесть, просто прелесть!» — улыбнулась она, глядя на меня. «А какое прекрасное тело! Спасибо за комплимент. Вы занимаетесь гимнастикой?» «Нет, мэм, в средней школе я играл в футбол». «Но это все. Но вы прекрасно плаваете. Это да. Ну вот что. Приходите сюда поплавать, когда захотите. Когда угодно. Спасибо. Я бы хотела, чтобы вы вернулись в зал. Бегите, оденьтесь. Хотя это просто преступление». Я ушел в раздевалку, не поняв толком, что она имела в виду. Но было у меня такое странное ощущение, где-то там, внизу, и я вспомнил, что то же чувство у меня было лет в 13, когда мы с ребятами из воскресной школы отправились на пикник, а моя учительница миссис Смит завела одного в лес и села напротив. и рассказывала о Христе, —